Гостевая комната в доме Бринеров, часом позже. Развлекайся, дорогая. Ну конечно, Анастасия за прошедший час изучила каждый уголок этой паршивой комнаты. Ни единой возможности выбраться, Бринер все предусмотрел. Да и надо ли выбираться, в этом для нее сейчас не было смысла, и Каэддин тоже это понимал. Даже если Анастасия сбежит, то сделка между Каэддином и Волотом не случится, а значит, все планы ее отца рухнут, и тогда он накажет ее. А в этом случае уж лучше терпеть подонка Бринера с его нежностью, чем наказание от собственного отца. Анастасия понимала, что ей все равно придется выполнить все, что нужно для сделки. Если она сбежит или что-то с собой сделает, даже если случится чудо и ей удастся убить Бринера и забрать у него источники чистого эфира, то она все равно все испортит. Волок не доберется до червоточин, а это его основная цель, и без Бринера он не сможет ничего сделать. Значит, Анастасии придется терпеть ублюдка Каэддина и быть хорошей девочкой вплоть до самого бала мертвых. Ну а там она покажет, чего стоит на самом деле. Так покажет, что мир содрогнется. Анастасия остановилась посередине комнаты и глубоко вдохнула, после чего развязала боковые ленты на сорочке, скинула с себя ненавистную больничную одежду и осмотрела свое голое тело. Поморщилась. Да, так и есть. На ее теле стояли сразу две мощнейших печати блокады, на плече и на животе. А Бринер не стал мелочиться и обезопасил себя по максимуму. Если бы печать была одна, то Анастасии удалось бы ее обойти, с большим трудом и с помощью долгого ритуала горных некромантов, но все же она могла бы попытаться. Но две печати обойти невозможно. Анастасия бросила взгляд на кровать, где лежала приготовленная для нее новая одежда, удобные и свободные брюки, рубашка, свитер и белье, конечно, очень красивое и дорогое. «Какой ты заботливый, Бринера штошнит», процедила она. Одеваться Анастасия не стала, а отправилась в ванную. Когда Бринер явится к ней в очередной раз, а он, конечно, явится, то она будет во всеоружии. Ведь не только он умеет издеваться над людьми, Анастасия умела делать это не хуже. В издевательствах ей вообще не было равных, особенно над мужчинами. Ведь она такая милая, очень милая. Гостевая комната в доме Бринеров, еще через 2 часа. Анастасия чувствовала, что он скоро придет. Она медленно надела на себя черное кружевное белье, которое для нее было приготовлено. Остальную одежду швырнула на пол и расположилась на широкой кровати, прямо на бархатном красном покрывале. После ванны ее влажные рыжие волосы приятно холодили плечи и пахли свежестью. Услышав, наконец, шаги в коридоре, Анастасия улыбнулась. Ну вот и ее пленитель явился. Она прикрыла глаза, принимая соблазнительную позу. Пусть этот нежный ублюдок захлебнется в слюнях. Дверной замок тихо щелкнул, из коридора принесло волну прохлады. Затем дверь закрылась, и наступила тишина, такая напряженная, что Анастасия мысленно возликовала, представляя, как вытянулась физиономия Бринера, и как в его штанах невольно затвердела. «Ха-ха, хочешь отшлепать свою пленницу?» – прошептала она, не открывая глаз и соблазнительно перевернувшись на живот, а затем приподняла ягодицы, едва прикрытые черным кружевом. Она ожидала чего угодно, даже того, что Бринер одним ударом прикончит ее, но услышала позади лишь мерзкий писклявый голосок. «Прикройся, бесстыжая девка, свой безразмерный зад можешь тут не оттопыривать, а твои сиськи никак не повлияют на вкус ужина, и попробуй мне тут насорить, поняла?» Анастасия распахнула глаза и уставилась на того, кто вошел в комнату. Это был не Бринер. Вместо себя этот засранец прислал маленькую мерзкую Вейгу. Вейгу, чтоб ее, крошечная горничная, смуглая и кудрявая, в чепце и со злобным лицом, стояла с подносом в руках. Принесла ужин. На подносе стояли 3 блюда и небольшая ваза с 1 красной розой. Чевозенки вылупила, профурсетка, сощурилась Вейга. «Жрать будешь? Я ужин тебе принесла. Хотя цветок, на мой взгляд, лишний. Но хозяин попросил отнести тебе, в качестве извинений за некоторые неудобства». Анастасия вскочила с кровати. «Где Бринер? Я хочу его видеть». «Хозяин занят», бросила Вейга и чинно посеменила к столу вместе с подносом. Лицо у нее было такое, будто она не прислуга, а тюремный надсмотрщик. Мерзкое создание. Анастасия терпеть не могла существ с неосторны. «Я не хочу, чтобы меня обслуживала Вейга», процедила она, нависая над маленькой горничной. «Передай Бринеру, пусть подает мне еду сам. Он обещал быть со мной гостеприимным и нежным». Вига без страха глянула Анастасии в глаза. Ее ручонка юркнула в карман фартука и выхватила метелку для пыли. Вига ткнула ею в живот пленницы. «А вот я не обещала быть нежной, поэтому жри, маленькая сучка, пока я у тебя еду не отобрала и пипедастром не прибила». «Это ты, маленькая сучка», усмехнулась Анастасия, меря глазами метровый рост Вейги, «и засунь свой пипедастр себе в задницу». Горничная лишь набычилась и опасно глянула на оппонентку. «Я тоже не хотела бы кормить потаскух, раз уж мы с тобой так откровенничаем. И, кстати, хозяин не съел ни кусочка твоей стряпни, которую ты ему таскала. И если я еще раз увижу тебя в полуголом виде, то очень разозлюсь». «Показать, как злятся Вейги?» Она вдруг зашипела. Ее миленькое лицо преобразилось и сморщилось, как мятая грязная салфетка, во рту появились клыки, выросли когти, а в глазах почернело. Эта мелкая кудрявая тварь стала похожа на вампиреныша или демона. «Фу, как таких земля носит!» С омерзением поежилась Анастасия и шагнула назад. «Насмешка природы!» «Это ты, насмешка природы, профурсетка!» Бросила Вейга и, забрав поднос, посеменила обратно к выходу. «Эй, пигалица!» Бросила Анастасия горничной в спину. «Я хочу на завтрак крепкий кофе и наисвежайшие устрицы. И пусть мне принесут мои холсты, краски, кисти и мольберт. И подай мне Бринера на ужин. Я хочу Бринера в собственном соку». Вейга лишь смачно хлопнула дверью в ответ. «Мерзкая тварь». Гостевая комната в доме Бринеров. Неделю спустя. Анастасия сидела за мольбертом уже которое утро. На полу валялись десятки изрисованных холстов. Почти на всех она изобразила Каэт Дина Бринера, такого, каким он был сейчас, белобрысым юнцом. Она раз за разом выводила его скулы и губы, тщательно прорисовывала голубые глаза, волевой подбородок и брови, красила белым его волосы, ну а потом с удовольствием, с психически ненормальным блаженством, брала тонкую кисть, обмакивала в кроваво-красный и прорисовывала порез на его шее. Когда она делала это, то ей не хватало буквально небольшого толчка, чтобы испытать оргазм. А да, на каждом холсте она убивала Бринера, перерезая ему глотку. Она фантазировала и представляла, как он хрипит у нее в ногах, и как духи бездны и Рэба рвут его, отрывают зубами от него целые куски, а потом обгладывают его кости. Она знала, что у нее еще будет шанс сделать это, осталось лишь подождать. Совсем немного. Бринер никуда от нее не денется, потому что ему придется в конце концов снять с нее обе печати блокады и дать в руки меч некроманта, иначе ее не пропустит на бал мертвых. Отец был дальновиден, когда потребовал от Бринера привести свою дочь именно на этот бал. Каэт Дину никак не вывернуться. И плевать, чем он так сильно занят, что даже не нашел минуты, чтобы посетить свою пленницу. Скоро они все равно увидятся. Анастасия отбросила очередной убитый портрет, затем взяла чистый холст и со странной нежностью провела по нему кистью, снова обводя овал лица Бринера, до омерзения обожаемый, до тошноты любимый, и принялась рисовать его глаза. Она настолько же сильно восхищалась им, насколько ненавидела. За последние 2 месяца Бринер стал для нее кем-то важным, и, глядя на него, она испытывала к нему дикое влечение, до нытья по всему телу. Отец будто чувствовал, что дочь все больше тянется к его заклятому врагу, и за это все чаще насылал на нее боль. Эти магические шрамы уродовали ее и подавляли, а еще злили. Так злили, что она была готова нарушить отцовский запрет. Анастасия всегда была противоречивой, с самого детства. Она одновременно подчинялась отцу и бунтовала против него, намеренно раздражала его и нарушала правила, а потом смиренно терпела наказание, раз за разом, всю свою жизнь. Но за последнюю неделю на ее лице ни разу не появились шрамы. Отец снял действие наказания, когда лично отпустил Анастасию на бал мертвых. Он сам попросил Каэт Дина об этом, будто благословил свою дочь на праздник. И Анастасия была благодарна. Нет, не отцу, а Каэт Дину. Если бы не он, то отец вряд ли позволил мечте дочери исполниться. И за это Анастасия еще больше восхищалась Бринером. Это он, именно он и никто другой, поможет ей исполнить ее давнюю мечту стать темной госпожой. Она замерла над холстом с новым его портретом, 32-м по счету. Он был почти готов, остался лишь маленький штрих. Анастасия взяла кисть и макнула в кроваво-красную краску, но привычный порез на шее Бринера нарисовать не успела. Замок на двери привычно щелкнул и не вызвал в ней никакого желания оборачиваться. Продолжая любоваться портретом и держать кисть, Анастасия лишь бросила презрительно: «Поставь на тумбу и проваливай, маленькая зубастая тварь. Надеюсь, Ты не забыла заварить мне свежий кофе и принести круассаны? Я принес тебе платье, сухо ответили за спиной. Примерь. Услышав голос Бринера, Анастасия положила кисть и медленно поднялась из-за мольберта. Да, она не была готова к его приходу. На ней сейчас был лишь тот самый скучный набор вещей. Брюки, рубашка и свитер. Ничего сексуального. Ну, кроме роскошного белья под одеждой. Сам Бринер выглядел уставшим. Где его носили черти, оставалось только догадываться. В руках он держал коробку, перевязанную красной лентой. «Какой ты милый», — улыбнулась Анастасия. Затем подошла к нему легкой походкой и чмокнула в щеку. Ее нос уловил запах его свежевымытых, еще влажных волос. Пахло приятным мужским шампунем. Бринер явно где-то пропадал всю ночь, только недавно вернулся и не больше получаса назад вышел из душа. Анастасия забрала у него коробку, поставила на кровать и, недолго думая, стянула с подарка ленту. Увидев содержимое, она вытянула за бретельки платье и сразу оценила вкус этого засранца. «А ты постарался. Надо же, это сшила твоя подружка, я тут ни при чем», — ответил он, не удержавшись от насмешки. Анастасия бы с радостью придушила этого козла, но лишь вскинула брови. «Подружка? Какая подружка? У меня их никогда не было. Теперь есть. Это моя горничная. Вы подружились, как я заметил. Ну да, прям не разлей вода». Анастасия брезгливо поморщила нос. Бринер тем временем разглядывал холсты на полу и на мольберте. Его хмурый взгляд гулял от одного портрета к другому, задерживался на красных линиях, изображающих порезы, но его лицо ничего не выражало. Ничего удивительного. Он отлично знал, что дочь Волота жаждет его прикончить. Теперь-то ей не нужно было притворяться. Она наступила босыми ногами на один из холстов на полу, встав прямо на портрет, а затем начала раздеваться, чтобы примерить платье. Стянула свитер, после чего быстро расстегнула рубашку. Каэт Дин перевел взгляд с рисунков на ее тело и проследил за руками, снимающими брюки. Она тем временем без стеснения сняла бюстгальтер и встала спиной к Бринеру, но все равно ощущала, как он смотрит на нее. Когда же легкое шелковое платье оказалось на ее теле, невесомое и прохладное, то Анастасия обернулась и убрала волосы на одно плечо. «Ну как тебе? Нравится?» Ей было плевать на его мнение, но так хотелось что-нибудь спросить и продлить их встречу, что она не удержалась. «Неплохо», — кивнул он. «Не хватает моего ожерелья из когтей и яда анчара», — добавила Анастасия с улыбкой. «Жаль, я потратила весь яд на того коротышку-профессора. Надо было его все же убить, чтобы идти на бал мертвых с тобой, а не с ним. Но просьба отца превыше всего. Ты ведь на балу все равно будешь, верно?» Он не ответил, но Анастасия и без его ответа понимала, что скорее всего Каэт Дина потащит с собой та синеволосая стерва, наследница хибинской ведьмы. «Ну конечно, она такого не упустит. Ты изумительно выглядишь», — внезапно добавил Бринер, еще раз окинув взглядом Анастасию в новом платье. «И ты достойна этого бала. Завтра к 9 вечера будь готова выходить. За тобой зайдет профессор Воронин. Он и будет дальше тебя сопровождать. Увидимся на балу». Бринер развернулся и уже собрался выйти, но она не удержалась и окликнула его. «Каэт Дин». Он напрягся, услышав свое легендарное прозвище, но все же обернулся. «Что-то еще?» Анастасия шагнула к нему. «Я расскажу тебе про своего отца. Хочешь?» Бринер нахмурился, будто не поверил ушам, но все же остался. Он прошел к креслу у стола и уселся, откинувшись на спинку. Под его внимательным взглядом Анастасия села на край кровати, сдвинув подарочную коробку с лентами, и замолчала. Прошла минута, потом еще одна. Он не торопил ее с рассказом, не давил и не вставал с кресла, продолжая лишь пристально смотреть на нее. «Мой отец – чудовище», – наконец сказала Анастасия. Она решила начать с главного. Нет, она не собиралась рассказывать Каэт Дину секреты отца, которых она знала не так уж и много. Дочь Волота лишь хотела, чтобы Бринер понял ее, услышал и, возможно, даже не стал осуждать. За свои 20 лет Анастасия успела совершить много зла, убить десятки людей и призвать из бездны и рэба настолько страшных существ, что содрогнулся бы сам сатана. Но было и то, чего она не успела сделать. Например, влюбиться, или увидеть рассвет, или подержать младенца на руках, или обнять собственную мать. Она посмотрела на Бринера и продолжила. «Мой отец не причастен к созданию червоточин. Ему бы не хватило сил для такого. Все, что он сумел создать, это темный эфир и меня, его дочь. Я не знаю секрета темного эфира, но зато я знаю свой собственный секрет. Мой отец убил мою мать, когда я была еще младенцем. Она не хотела отдавать ему своего ребенка, уже понимая, какое чудовище затаилось в теле когда-то любимого мужа. Тогда он сжег ее заживо, а потом сжег другого младенца, чтобы все посчитали, что дочь некромантки Анжелики Царевой и друида Тараса Царева погибла вместе с матерью в пожаре. Анастасия опустила глаза, уставившись на разбросанные по полу холсты. Потом отец отдал меня в чужую семью, некроманта и женщины-алхимика. Они воспитали меня, как собственного ребенка, сделали все документы. А когда мне исполнилось 5, в наш дом вдруг явился мой настоящий отец. Он все так же скрывался в теле Тараса Царева и работал на Стрелецких. Волод начал сам воспитывать меня, жестоко и болезненно. Он ненавидел, когда я рисовала. За любое нарушение правил полагалось наказание. А еще я узнала, что мой приемный отец-некромант принадлежит тайному обществу, которое возрождает ритуалы и мощь горных некромантов. Анастасия опять подняла глаза и посмотрела на Каэддина. Он слушал ее так же внимательно и не перебивал. Хотя она все же заметила, как окаменело его лицо при упоминании горных некромантов, его заклятых врагов юности. За те прошедшие 15 лет горные некроманты окрепли, продолжила Анастасия, а их адепты распространили влияние не только в империи, но и по всей Палеостороне. Это большая тайная сила. Она, как спрут, раскинула щупальца повсюду. Просто зная это, Каэддин, возродился не только Волод. Теперь и горные некроманты снова готовятся показать свою силу. Уверена, что некоторые из них будут завтра и на балу мертвых. Она поднялась с кровати и добавила: «Это все, что я хотела тебе сказать». Бринер тоже поднялся и неторопливо прошел к двери, уже не глядя на свою пленницу. Его лицо заметно побледнело, хотя наверняка секрет горных некромантов не стал для него большой новостью. Он ведь понимал, что Волод не просто бродил по империи все эти 100 лет, а воссоздавал свою армию. Каэддин бросил на Анастасию странный взгляд, кивнул и снова собрался выйти. А она опять не удержалась, окликнула его: «Каэддин». И снова он остановился. Что-то еще. Это было похоже на дежавю, но это, конечно, было не оно. «Мой отец кое-что ищет», прошептала Анастасия. «Очень ищет». «Способ войти в червоточину?» тут же спросил Бринер. «Источники чистого эфира?» «Нет, не это», покачала она головой. «Точнее, не только это». Анастасия перевела дыхание и сжала кулаки. Именно сейчас, в плену у Бринера, она могла не бояться наказания за нарушение правил. Бринер тоже был чудовищем, но все же не настолько бесчестным, как Волод. Наконец она решилась. «Отец ищет свою отрубленную голову. Он даже заставил твоего оруженосца Бонце 100 лет назад раскопать ту безымянную могилу, где голова была спрятана. Но там оказалось пусто». Вот теперь, услышав про своего верного слугу африканца Бонце, Каэддин побледнел и напрягся так сильно, что стали видны синие вены на его висках и лбу. «Причем тут Бонце?» — жестким голосом спросил он. Анастасия нервно сглотнула. Когда-то она собиралась уничтожить Бринера этой информацией, но сейчас в этом не было смысла. Она просто хотела рассказать правду. «Помнишь тот день, когда ты повышал свой последний ранг в доме на Белом озере еще 100 лет назад, когда ты потерял сознание, рядом с тобой находился твой оруженосец Бонце. Именно он впустил в дом горных некромантов и Волота, чтобы тот совершил ритуал и забрал твое беззащитное тело. Ты полностью доверял своему слуге, а он предал тебя. Почему, не знаю, но Волоту сложно отказать». Бринер медленно моргнул, его желваки напряглись и перекатились под кожей, но гнев в себе он все-таки подавил. Анастасии хотелось подойти к нему ближе, возможно, даже обнять его, но она осталась на месте. «Твой Бонце так и не помог моего отцу найти отрубленную голову, хотя уверял, что лично закапывал ее в той могиле, но голова куда-то исчезла. Теперь Волод не видит покоя, он хочет вернуть себе часть потерянного тела. Это для него важно, очень важно». Каэддин кивнул. «Понял, спасибо», и опять собрался выйти. Но Анастасия в очередной раз окликнула его. Ей хотелось, чтобы это болезненное дежавю продолжалось бесконечно. «Каэддин». Удивительно, но он опять обернулся. «Что-то еще». Она быстро прошла к мольберту, сдернула холст и протянула его Бринеру. Это был единственный портрет Каэддина, который она еще не успела убить. «Возьми на прощание. Можешь выбросить его, как только выйдешь за дверь. Можешь сохранить. Просто это то немногое хорошее, что от меня осталось. Дальше будет только плохое, поверь мне. Возможно, ты будешь смеяться, Но взаперти в твоем доме я ощутила себя по-настоящему свободной. Эта неделя плена была лучшей в моей жизни. Он совсем помрачнел, но холст все-таки взял. Затем кивнул и наконец вышел, оставив Анастасию в роскошном платье, с ее безумными рисунками и с ее вечным противоречием. Эпизод 25. Это наконец случилось. Бал мертвых. Грандиознейшие события в элитных кругах некромантов всего мира, а не только Российской империи. Бал проходил раз в 10 лет, и это был единственный шанс для высокоранговых некромантов получить самый громкий титул пути Иреба, статус темного господина или темной госпожи. Он закреплялся за магом навсегда. Его нельзя было потерять даже после смерти. Как мне рассказал профессор Воронин, бал мертвых всегда проходит по особому протоколу. Сбор гостей, их встреча хозяевами бала, затем полонез, потом идет вальс, после него мазурка, потом торжественный ужин и развлечения, затем кадриль, ну а завершается все котельоном. Русская традиция балов была известна всему миру, а побывать на таком мероприятии всегда считалось для иностранца большой честью. Роскошь, великая музыка, яркие впечатления и строгие правила аристократии. Каждый дворянин должен был уметь танцевать и знать бальный этикет. С этим у меня как раз не было проблем. Во время учебы еще в юности меня так натаскали на эти балы, что я знал все на зубок. И как танцевать, и как себя вести, чтобы не навлечь осуждение общества, а главное, хозяев бала. В этот раз хозяевами бала будет чета высокоранговых некромантов, граф и графиня Соломины, предупредил меня профессор Воронин. Они оба имеют статус темных господ, и получили они этот статус на прошлом балу мертвых, 10 лет назад. После этого они и поженились. Им удалось пройти все испытания и выйти на последний протокольный танец живыми. Вот это и было самым главным. Остаться в живых. Бал мертвых считался не просто балом, с обычными танцами и развлечениями. Тут проводились смертельно опасные испытания для тех смельчаков, которые пожелали получить статус. Я никогда раньше не бывал на балах мертвых и 100 лет назад о них даже не слышал. Это было слишком редкое и закрытое мероприятие, вход по пропускам и по личному приглашению хозяев бала, только узкий круг из элитных любителей мертвечины. Как увереннее получилось добиться такого приглашения, она мне так и не рассказала. Скорее всего, помогли связи дяди профессора некромантии. Ну а то, что у Анастасии Баженовой имелось приглашение от Соломиных, меня вообще не удивляло. Ее приемная семья принадлежала дворянскому сословию и элите Петербурга. А вот я сам был всего лишь сопровождающим Верени, к тому же, не некромантом, поэтому приглашение мне прислали без особых почестей и проверки. Если вдруг я что-то натворю на балу, то отвечать будет та, что меня с собой привела, сама Верения, а с нее могли спросить по полной. Но, как сказал мне Воронин, еще никогда за всю историю бала мертвых никаких инцидентов не было. Все и всегда проходило по протоколу, спокойно и красиво, разумеется, кроваво, но красиво, а если кто-то умирал, то шел на это добровольно. Воронин произнес это так обыденно, будто подыхать на балу – вполне привычное явление. Специально для праздника некромантов я заказал пошив смокинга и белых перчаток. И если бы Воронин не предупредил меня, то я бы не знал, что перчаток для бала мертвых нужно не меньше 5 пар. Порой они пачкаются в крови, мрачно пояснил мне профессор. А на каждый новый танец всегда нужно идти в чистых перчатках. Насчет смокинга, все не так строго, он может быть залит кровью. А вот перчатки, парень, перчатки всегда должны быть белыми. Идеально белыми и чистыми, понял? И вот я стоял у входа на территорию загородного дворца Соломиных, весь причесанный и напомаженный, как типичный франт, в смокинге и белых перчатках, в начищенных до блеска туфлях, и ждал свою спутницу. Без нее войти на бал было нельзя, как было нельзя и опаздывать, ни на секунду. Гости парами шли мимо, улыбались и порой косились на меня, стоящего у огромных кованых ворот. В руках у каждого из гостей имелось оружие, только с ним можно было пройти дальше. И тут некроманты не скромничали. На какое только оружие я не насмотрелся, пока стоял у ворот. И мечи, и топоры, и секиры, и булавы, и гигантского вида молоты, и просто мелкие кинжалы. Будто все собирались не на бал, а на побоище. А я все ждал и поглядывал на наручные часы, в которых скрывался еще и мой новый эхос, подаренный Чекалиным. С собой я, конечно, тоже прихватил оружие. В ножнах торчали 2 меча для дуэта, но это было не все. В руках я держал еще один меч, обернутый в бархатное покрывало. Это было оружие некроманта, которое просила у меня Анастасия. Его она сама заказывала в мануфактуре Севера еще в начале лета. Тяжелый и крупный двуручный меч, который даже для меня был слишком брутальным, не то что для хрупкой девушки. Время приближалось к 9 вечера, гости все шли и шли, а я все стоял и ждал. Верения до сих пор не появилась, и я начал беспокоиться, не случилось ли с ней чего по дороге. Ее должны были сопровождать надежные люди Чекалина, но сердце все равно было не на месте. Еще несколько дней назад, задолго перед приходом сюда, я на всякий случай отправил Абубакара следить за всем, что происходит во дворце и вокруг него. Вот и сегодня мой фантом должен был прошвырнуться по тайным местам территории, но пока от него не было никаких вестей, ни о Феофане, ни о том, видел ли он появление Верении где-то поблизости. Внезапно в темноте неба появился очередной элитный дилижанс, крупный и бесшумный, он лоснился глянцем на черном кузове и тонировке окон. Когда машина приземлилась на спецплощадке, и трап опустился, то из салона дилижанса вышли двое, Анастасия Баженова и ее сопровождающий, профессор Ян Воронин. Оба выглядели торжественно, хотя вместе смотрелись нелепо. Низенький лысый толстячок во фраке с бутоньеркой и высокая рыжеволосая красавица в кроваво-красном платье до щиколоток и черных перчатках до плеч. Девушка слегка улыбалась, выглядела спокойной, а вот Воронин, наоборот, заметно нервничал. Не увидев рядом со мной Веренею, он заторопился в мою сторону, но Анастасия, держащая его за локоть, приостановила профессора и что-то ему прошептала. В итоге они подошли ко мне неторопливо и степенно. Поздоровались, будто мы тут все друзья. По договоренности, обе печати блокады должны были исчезнуть с тела Анастасии только перед входом на бал. Прямо в тот момент, когда она будет проходить мимо охраны ворот, я протянул девушке меч, обернутый в покрывало. «Прекрасно!» Шире улыбнулась она, забирая оружие. Обернул тряпочкой, чтобы не обжечься о высокоранговую игрушку некромантов, как предусмотрительно, господин Бринер. Она скинула с оружия покрывало себе под ноги и наступила на тряпку ногой в изящной красной туфле, после чего взяла меч за рукоять и повела по воздуху клинком. Профессор Воронин сразу напрягся рядом с девушкой, хотя у него и самого имелся меч некроманта, тоже не маленький. «До встречи, мой милый сосед», — шепнула мне Анастасия и буквально потащила за собой Воронина. Тот бросил на меня тревожный взгляд, будто умоляющий. «Прошу тебя, убереги мою племянницу», после чего отвернулся и уже сам чинно повел спутницу к посту охраны. Через минуту они беспрепятственно прошли на территорию и направились к главному входу во дворец Соломиных. Я же опять остался ждать. Прошло еще около 5 минут, прежде чем прибыла Верения, и ее появление произвело впечатление не только на меня, но и на охрану ворот. Маленький юркий аэроптер появился в зеленых клубах мрака Рэба, будто вынырнул из бездны. На такое появление надо было порядком потратить силы, и, увидев это, я невольно скрипнул зубами. Верения не была выпендрежницей. Тогда какого черта она устроила представление и привлекла внимание охраны? Аэроптер приземлился. Мрак Рэба вокруг машины рассеялся, и из салона наконец вышла Верения, вся в розовом, в ядовито-розовом, чтоб ее, аж по глазам резануло. Ее синие волосы были собраны в строгую прическу и отливали черным блеском, будто пропитались силой Рэба. Девушка чуть приподняла подол длинного платья и направилась ко мне, уверенно стуча каблуками по асфальту. Ее плечи были голыми, а декольте откровенным, и видеть Веренею такой мне еще не приходилось. За прошедшее лето, пока мы не встречались, она изменилась, как внешне, так и магически. В ней было явно не 4 ранга, а минимум 8. Ну и конечно, с собой она принесла свой легендарный топор, тот самый, которым она когда-то отрубала мне руку, только теперь оружие выглядело немного иначе. На рукояти и клинке появились узоры из черных прожилок. Присмотревшись, я понял, что это что-то вроде силовых потоков мрака, которые постоянно циркулируют рядом с хозяйкой. По большому счету, это была часть бездны Рэба, прямой вход в нее, и оттуда Верения могла призывать существ, как фокусник из шляпы. «Недурно, крошка, а ты времени зря не теряла». Наконец, подойдя ко мне, Верения присела в реверансе, поздоровавшись со мной, и подала руку в белой перчатке. «Прости, что заставила ждать. В Изборске вечером так сложно найти розовые туфли. Ради нужных туфель пришлось ограбить уже закрывшийся магазин и превратить охранника в нежить». Я усмехнулся. «Это черный юмор такой?» «Нет, Алекс, ты просто плохо знаешь женщин», — загадочно ответила Верения. Я беззастенчиво глянул в глубокое декольте девушки, не смог удержаться, хотя по бальному этикету такое бы оскорбило любую даму, а меня бы выперли на улицу пинком под зад, но мы ведь были еще не на балу. Глаза сломаешь, Алексей Петрович. Верения провела пальцем по лацкану моего смокинга и добавила: спасибо за подарок, кстати, мне его передали еще неделю назад, очень мило. Я поднял взгляд выше, на шею Верени. Она надела кулон в виде розового сердца, который я ей отправлял и просил взять с собой на бал. В итоге во всем розовом, да еще и с таким украшением, девушка выглядела слишком легкомысленной и не представляющей угрозы, будто и вовсе не была некроманткой. Она взялась за мой локоть, и мы вместе отправились к воротам. Как там Эсфирь? По пути поинтересовался я. Верения помрачнела. Она меня ненавидит, а заодно и тебя, потому что ты сплавил ее подальше. Зато она делает успехи в учебе, за нее взялся неплохой маг пути Эстис, строгий старичок, поэтому в основном Эсфирь выносит мозги именно ему, а не мне. Хотя она предсказала, что... Девушка вдруг замялась. Мне же стало интересно, что предсказала Эсфирь. Обычно ее предсказания сбывались самым странным образом, порой даже приятным, но всегда с последствиями. И что она предсказала? Верения вздохнула, обреченно и тоскливо. Она сказала, что мое розовое платье ужасно, поэтому в конце бала я останусь без него. Всего-то, я усмехнулся. Я уж подумал, что она предсказала что-то серьезное. А это платье мне тоже не нравится, и я бы с удовольствием с тебя его снял. Ха-ха, очень смешно, бросила Верения, а потом добавила с язвительным прищуром. Кстати, Эсфирь сказала, что ты тоже останешься без своего смокинга. Я сразу перестал улыбаться, а Верения покосилась на меня и пробормотала. Знаешь, мне кажется, что она предсказывает все это, чтобы над нами поиздеваться. Прости, но Эсфирь, та еще маленькая заноза. Что есть, то есть, вздохнул я. От Верении приятно пахло уже знакомыми духами обнаженная герцогиня, а ее пальцы с розовыми ноготками крепко обхватывали мой локоть. Несмотря на напускное спокойствие, девушка нервничала. Да и я тоже. Меня не напрягал риск остаться без смокинга, а вот остальное, вполне. Все должно было пройти так, как задумал я, а не Волод, но кроме него на балу будет еще много народу со своими интересами, так что контролировать ситуацию будет сложно, очень сложно. Тем временем до 9 вечера оставалось всего 3 минуты. Ровно в 9 вечера, секунда в секунду, ворота главного входа во дворец закрылись, отрезая всем путь назад. В гигантском зале собралось много гостей, настоящие сливки некроманского общества не только империи, но и других стран Палеосторны. Дамы в роскошных платьях, мужчины во фраках, парадных мундирах и смокингах. И обязательно... в белых перчатках. Без перчаток бы на бал просто не пустили. Оружие у каждого гостя забрали специальные графские камергеры. Это были некроголемы, крупные, крепкие и вполне хорошо скроенные. Если бы не серая кожа, то не отличишь от живых людей. Камергеры стояли ровными рядами у стены дверей зала, готовые отдать оружие его хозяину в любую секунду, хотя начинался бал мертвых, как ни странно, без кровопролития и смерти. Наконец в зале появились хозяева дворца. Граф и графиня Соломины, оба лет 40, высокие и статные, красивая семейная пара, олицетворение достоинства, ума и силы некромантов Российской империи. Они значились некромантами 11 ранга. Графиня Лидия Соломина, черноволосая женщина с приветливым, но цепким взглядом, и ее супруг, Николай, начали встречать и приветствовать гостей, которые подходили сразу парами, после чего отправлялись в другой зал, уже танцевальный. Один из графских камергеров громко объявлял гостей, их ранги по пути и рэба и ранги их сопровождающих. В основном тут были маги от 8 ранга и выше. Причем, далеко не все гости собирались получить статус темного господина или темной госпожи, поэтому камергер отмечал это особенно громко и четко. Первым из таких смельчаков был объявлен невысокий пожилой мужчина, с заметным пустцом, уже лысеющий и на вид уставший, как старый дворовый пес, подданный Российской империи, маг пути и рэба 9 ранга, граф Латынин Дорофей Иванович, потенциальный темный господин, веско обозначил камергер. Его сопровождающая, подданная Российской империи, маг пути физис 8 ранга, графиня Латынина Анна Дмитриевна. Гости сразу обратили внимание на этих двоих. Граф Латынин явился со своей супругой, которая собиралась помогать ему проходить испытания до самого последнего танца. Обоим супругам было лет по 60, а может и по 70. Ну и какого черта им понадобился статус? Они и без него неплохо в жизни устроились. Камергер надел на графа Латынина черную ленту через плечо и уважительно поклонился. Верения крепче сжала мой локоть и прошептала на ухо. «Мне жаль этого пожилого господина, у него мало шансов, и ты должен понимать, что мужчины-претенденты никогда не конкурируют с женщинами-претендентами на балу мертвых, так что можно не ждать от них нападения. Нам с тобой бояться нужно именно женщин». Девушка вдруг осеклась и так сильно сжала мне локоть, что я дернулся от боли. «Эй, что случилось?» Верения смотрела уже не на Латыниных, а на другую пару, которая подходила для приветствия. «Это же дядя!» – прошептала девушка в панике. «Что делает тут мой дядя и она? Почему она вместе с ним?» «Тихо, успокойся». Я взял Веринею за запястье и слегка привлек к себе, хотя это могли счесть за нарушение этикета, поэтому пришлось сразу же отстраниться. «Успокоиться?» Она уставилась на меня с гневом и укором. «Ты почему мне не сказал, что мой дядя будет тут? И это твоя соседка, будь она проклята. Что они вообще делают вместе?» Я наклонился к ее уху. «Прости, что не сказал. Обстоятельства. Просто делай то, что собиралась. Остальное сделаю я». Она со злостью глянула на Анастасию, а затем, на своего дядю. «Это твоя идея, Бринер. Чертов конспиратор. Если с моим дядей что-то случится, то я прокляну тебя. Поверь, проклятие некроманта – это не просто слова. И вообще я уже говорила, что ненавижу тебя и что ты самый распоследний подонок». «Нет, впервые слышу». Я слегка подтолкнул девушку в сторону хозяев бала. Приближалась наша очередь. Ну а пока камергер как раз объявлял дядю Верине и его спутницу. Подданная Российской империи, маг пути и рэба 10 ранга, Баженова Анастасия Эдуардовна, потенциальная темная госпожа, ее сопровождающий, подданный Российской империи, маг пути и рэба 10 ранга, профессор некромантии Воронин Ян Стоянович. Когда на Анастасию надели черную ленту, и девушка вместе с профессором прошла в другой зал, Верения посмотрела им вслед и нервно выдохнула. «Это будет тяжелая ночь, Алекс, очень тяжелая. Эта дрянь еще и 10 ранга. Мы были последними, кого объявлял графский камергер». И вот он веско и громко произнес. «Подданная Российской империи, маг пути и рэба 9 ранга, Воронина Верения Антоновна, потенциальная темная госпожа, ее сопровождающий, подданный Российской империи, маг пути Динамис 6 ранга и маг пути Сидарха 6 ранга, прямой потомок царасов императора, Бринер Алексей Петрович». Я еле сдержался, чтобы не вскинуть брови. Кто решил объявить меня прямым потомком царасов императора? Неужели сами хозяева бала? Без их ведома такое бы не произошло. Ну и какого черта им понадобилось вспоминать про царасов? Старый титул давно забыли. Хотя это оказалось для меня не самым необычным. Пока мы подходили к хозяевам бала, а гости нас разглядывали, я мысленно удивлялся тому, что Верения получила 9 ранг пути и рэба. Это было невозможно. Совсем. Когда она покидала Изборск, то была некромантом всего лишь 4 ранга. Даже великий маг не смог бы поднять 5 рангов за 2 месяца. Себя я в расчет не брал, потому что, по сути, не достигал ранги, а распечатывал их, ведь уже давно получил силу. Мне понадобилось только подтянуть свое новое тело под старый опыт и наполнить резерв чистым эфиром. Но Верения, она ведь поднимала ранги впервые и никак не смогла бы получить 5 рангов за такое короткое время, разве что продала душу дьяволу, или дьяволице. Пока мы шли, я косился на девушку. Ее лицо казалось невозмутимым, и секрет тут был только один. Ей помогла прапрабабка. После того, как Верения отдала ей каплю своей крови, их связь стала крепкой. Возможно, что хибинская ведьма, в прошлом маг наивысшего ранга пути и рэба, питает силу девушки прямо сейчас. Плохо это или хорошо, предстояло еще увидеть. Хозяева бала поприветствовали нас, и если граф Николай Соломин особо к нам не присматривался, ему было наплевать, то его супруга, графиня Лидия, улыбчивая и чопорная брюнетка с большими глазами, не удержалась от беседы. «Вы ведь наследница ведьмы с вороньим крылом, если не ошибаюсь?» — спросила женщина у Верении. Та кивнула, но поспешила обозначить сразу. «Моя семья отреклась от нее уже давно, ваше сиятельство». На лице Лидии мелькнуло разочарование, после чего женщина перевела взгляд на меня. «Господин Бринер, приятно видеть среди гостей потомка великих имперских царасов. Спасибо, ваше сиятельство. Но, увы, этот титул давно упразднили». Графиня натянуто улыбнулась и больше ничего не стала говорить, даже насчет того, что на бал явился Сидарх, избранный человек, которому перемыли все кости по телевизору. Было видно, что мы оба, что я, что Верине, разочаровали ее светлость своими ответами. Она ожидала от нас большего. Зато лично меня заинтересовал один момент. Графиня назвала хибинскую ведьму ведьмой с вороньим крылом, а так ее называли только горные некроманты. Остальные же обычно говорили «хибинская ведьма», и никак иначе. Бросив на графиню Соломину быстрый взгляд, я дождался, пока через плечо Верине перекинут черную ленту, после чего повел девушку в следующий зал, по этикету чуть пропуская ее вперед. «Полонез, господа, просто полонез», — послышался позади голос графини Соломиной, а затем уверенный стук ее туфель о паркет. Она вошла в зал следом за нами, и пусть мрак Эреба наполнит эту ночь до самого рассвета. «Мрак до рассвета», — хором ответили гости, настолько громко и с таким предвкушением кровавого зрелища, что Верине опять до боли стиснула мой локоть. Эпизод 26. Все началось с полониза, и, судя по всему, это был самый безобидный танец из всех, что тут планировались. Просто полонез, так он и назывался. Приглашенный оркестр заиграл торжественную музыку. Бал мертвых официально был открыт. Пары начали танцевать полонез, медленный, плавный, степенный. Он должен был еще раз показать гостей во всей красе. Этакий парадный смотр перед битвой. Верения крепко держала меня за руку. В своем розовом бальном платье, тонкая и хрупкая, девушка смотрелась необычно и даже забавно. Танцевала она неплохо, хотя было видно, что опыта у нее нет. Скорее всего, Верения брала уроки танцев совсем недавно, а раньше никогда не бывала на подобных мероприятиях. Чита Соломиных тем временем устроилась на балконе, рядом с самыми приближенными гостями, и наблюдала с высоты на танцующих. Женщина ревниво разглядывала претенденток на статус темной госпожи, их платья, прически и молодость, а ее супруг, как обычно, никого не замечал, погруженный в мысли. Позади хозяев бала, за их креслами, высилась крупная скульптура в виде гигантской ладони. В ней горел зеленый огонь, явно созданный некромантами не самого малого ранга, скорее всего, хозяевами дворца. Пламя бесшумно мерцало, освещая зал ядовито-зеленым светом. Пар танцевало много, но на высокий статус претендовали всего 18 человек, 9 мужчин и 9 женщин. 18 тщеславных некромантов с черными лентами, рискующие жизнью ради статуса на каком-то балу. Но самое занятное, что сюда пришли и те, кто уже давно получил этот статус, 20, 30, 40, 50 лет назад. Слишком сильны были старые традиции магов пути Эреба. Однако далеко не все гости танцевали. Некоторые стояли у стен, шептались, сидя на диванах и за столиками, или наблюдали за зрелищем с балконов. Повсюду сновали слуги с подносами и напитками. Полонез продолжался довольно долго, и все это время я разглядывал гостей и персонал, вычисляя Волота. Пару раз косился на графа Соломина, он вызывал подозрения. Напряжение росло. Часто мне на глаза попадались Анастасия и профессор Воронин, а когда во время танца я менял партнершу, то порой со мной рядом оказывалась Анастасия. В эти моменты она плотоядно улыбалась. Ну а потом, когда ко мне в пару возвращалась Верине, то уже она сжимала мою руку и делала до забавного невозмутимый вид, будто рыжая стерва Баженова ее никак не волнует. После полониза и небольшой паузы для отдыха все продолжилось. Камергеры вручили каждому танцующему его оружие. Мне отдали оба моих меча в ножнах, а Верине – топор в специальном чехле с ремнем. Девушка торопливо прикрепила его как пояс на платье. Я же застегнул на себе перевязь с мечами. Передача оружия означала начало чего-то опасного. И на этот раз хозяйка бала мертвых объявила с балкона: «Вальс, господа». Она подняла руку в черной длинной перчатке. В этом десятилетии мы назвали его вальс в бездне Эреба. Наслаждайтесь мертвым мраком. Вкусите его всем телом и душой, дорогие гости. Все для вас. Мрак до рассвета. Мрак до рассвета. Опять ответили гости, в том числе и я. Графиня коротко кивнула дирижеру оркестра, отдавая приказ начинать, и снова уселась в кресло, больше похожее на трон, обитый красным плюшем. Ну а потом начался вальс. Как только заиграла музыка, и пары закружились в танце, свет в огромном зале потускнел. И дело было вовсе не в светильниках и гигантских люстрах под потолком. На людей будто опустился купол, наполненный темнотой. Локальная ночь. «Приготовься, сейчас начнется что-то нехорошее», — шепнула мне Верине. «Спасибо, а то я не догадался», — не удержался я от усмешки. Будто подтверждая слова девушки, музыка стала громче. Теперь звуки оркестра усиливались в темноте, множились и били по ушам. Все громче и безумнее, все больнее и осязаемее. Пары продолжали кружиться в вальсе, а через пару секунд рядом закружились и десятки тварей, призванных из бездны и рэба хозяевами бала. Духи заполонили зал, их аморфные полупрозрачные тела становились все четче и объемнее, а звуки музыки постепенно смешивались с рычанием и похрюкиванием существ. Ну что сказать, это было красиво и страшно. Некромантам не откажешь в грандиозности и любви к спецэффектам. «Алекс, только не отходи от меня», — выдохнула Верения мне в лицо и крепче стиснула мою руку. Мы продолжали танцевать, а сами ждали нападения. Причем, не только от призванных тварей из бездны, но и от других танцующих пар. Кроме хозяев бала, духов могли вызвать и сами гости. Тем временем темные существа из мрака и рэба все прибывали и прибывали. Зал ими уже кишел. Они все быстрее метались под потоком, все громче рычали и утробно хохотали. Люстры позвякивали, когти скребли по стенам и полу, свет практически потух, а некроманты продолжали свой смертельный демонический танец. Тени смешались в рычащую воющую массу, будто ад опустился на этот паршивый дворец. Вокруг нас вертелись существа, похожие на все и сразу. На зверей, морских гадов, птиц и насекомых, на мутантов с крыльями, на прекрасных ангелов и адских псов, на бесформенные кляксы энергии, на сочащиеся черной смолой глазные яблоки, на прекрасных нимф и мускулистых воинов, на дряхлых стариков и старух, на смеющихся детей и рваные облака. И все это полчище духов в один момент обрушилось на танцующих, но не на всех, а только на те 18 пар, что имели наглость прийти сюда за статусом. Не отпуская руки Верении, я рванул в сторону, одновременно прижимая девушку к себе и закрывая от атаки одного из монстров. Затем быстро вытянул из ножен меч и рубанул по твари, но та лишь растворилась в воздухе, обдав меня вонью и оглушив хохотом. Тогда в ход пошла эктоплазменная волна, не слишком мощная, но это только обожгло твари, они с визгом отпрянули и заметались над нашими головами. «Ты их не убьешь, их невозможно убить». Верения сама бросилась в бой. Ее рука в белой перчатке выскользнула из моей ладони, и девушка выхватила топор. Те узоры, что я видел на ее оружии, внезапно ожили. Потоки мрака окутали Веренею с ног до головы, розовое платье будто пропиталось темнотой и почернело. Девятый ранг некроманта давал о себе знать. Верения стала намного сильнее, чем раньше, и это вызывало уважение. Рубанув топором по ближайшей твари, девушка что-то прошептала, и атакующий ее дух тотчас же исчез. Она отправила его обратно в бездну и рэба, откуда тот был призван. Потом то же самое случилось и со второй тварью, и с третьей, и с четвертой. Верения отправляла их обратно, рубя топором и шепча проклятия. Ну а я обеспечивал ей безопасность с тыла, приняв образ призрака. Моя эктоплазменная волна отшвыривала духов назад, а щиты раскручивались, как диски, и разрывали существ на части. Это ненадолго останавливало их. Пока разбросанные теневые ошметки собирались вместе, Верения успевала отправить их в бездну и рэба. Так продолжалось несколько долгих минут. Музыка давила на уши, с балконов наблюдали сотни глаз, а пары танцевали, проносясь мимо нас, будто ничего не случилось. Я и Верения уже не танцевали, какие уж тут танцы, но неплохо справлялись вместе, пока не услышали отчаянный женский вскрик. Сначала я подумал, что кто-то не справился с атакой твари в этом адском хаосе. Только дело было в другом. Зрение Сидарха позволило мне разглядеть, как одна из претенденток на статус темной госпожи пронзила другую претендентку кинжалом. Тощая длинноносая блондинка в голубом платье всадила клинок конкурентки прямо в спину, пока та сражалась с духами вместе со своим сопровождающим. Тот даже ничего не успел сделать, только с воплем подхватил тело девушки и опустился вместе с ней на пол, прямо под ноги остальным. Похоже, клинок был отравлен, потому что кожа жертвы моментально покрылась гнилостными пятнами, а некроманты вокруг продолжали танцевать, как будто ничего не случилось. Потом был еще один выкрик, уже мужской, но что именно случилось, я увидеть не успел, лишь услышал, как падает очередное тело, испуская глухой короткий хрип смерти. В этом мрачном круговороте мрака вообще было сложно за всем уследить, даже с магией Сидарха. И если честно, такой цели не было. Я выполнял лишь одну задачу, защищал Веренею от атак всего и всех. В этом и заключалась моя клятва хибинской ведьме. Продержаться вместе с ее наследницей всю ночь, до самого конца бала мертвых. Неожиданно Верения бросилась в самую гущу. Нас тут же разнесло в разные стороны по залу. Девушка мгновенно затерялась в мельтешащей толпе. Я лишь успел увидеть, как Верения вскидывает обе руки и призывает силой рэба, и как над головами гостей вспыхивает мерцающая зелень, вроде северного сияния. Снова задрожали люстры. Звон стекла смешался с треском мраморной облицовки зала. Гул пронесся под потолком, как из гигантской трубы, после чего вокруг колонн в медленном вихре начали подниматься тени. Я рванул в толпу, чтобы снова прикрыть Веринею, и в этот самый момент увидел, как позади нее появилась та самая блондинка в голубом платье, которая уже убила одну конкурентку, а может, не одну. Образ призрака позволил мне оказаться рядом с этой хитрой стервой за долю мгновения, ну а затем в ход пошел уже мой меч. Я не стал убивать эту ведьму, но сделал так, чтобы она выбыла из борьбы. Рубанул ее по голеням сзади, а затем отшвырнул эктоплазменной волной в сторону. Заодно хорошенько обжег ей кожу на лице. Возможно, у этой твари останутся шрамы в память о том, что нельзя победить, убивая из-под тишка. С визгом девушка пролетела ползала, ударилась о стену и потеряла сознание, обмякнув на полу. Никто не обратил на нее внимания. Лишь хозяйка бала Лидия Соломина бросила брезгливый и скучающий взгляд в сторону выбывшей некромантки и снова вернулась к своей задаче, величественно наблюдать с балкона. Верине, кстати, даже не заметила, что только что чуть не погибла. Она была слишком увлечена призывом. Ее руки в белых перчатках тянулись вверх, а пальцы чуть подрагивали. Она шептала ритуальный призыв и все больше погружала сознание в бездну Иреба. Топор на ее поясе источал пыльный туман, а с лезвия сочилась смола. Настолько густой была концентрация силы вокруг оружия. Тем временем тени, что кружились вокруг колонн зала, начали собираться вместе, образуя один гигантский дух. Он обретал вид демона-ворона. Длинный из сине-черный плащ, маска с клювом, красные глаза и крылья, огромные вороньи крылья. Вот теперь не осталось сомнений, этот дух призвала Верине. Но несмотря ни на что, пары продолжали танцевать, проносясь мимо по кругу, а оркестр играл вальс, отсчитывая ровный ритм. Раз-два-три, раз-два-три. Казалось, ничто, даже приход самого Вельзевула из ада, не сможет сбить танцующие пары с ритма. Хозяйка бала мертвых была довольна. Она улыбалась, а еще наблюдала за Веринеей. Девушка в розовом платье заинтересовала Лидию Соломину, хоть та и старалась не выдавать своего излишнего внимания. Ну а мое дело было маленьким, отбивать Веринею от врагов, пока она все это вытворяла. Одной рукой я рубил мечом, а второй отправлял щиты на защиту девушки. Краем глаза наблюдал еще и за остальными. Мужчины, что сопровождали других претенденток на статус, тоже отбивались от теней и защищали своих спутниц, как и я. Сверкала и вспыхивала магия разных путей, но чаще сражались друиды, гладиаторы и маги стихии пути Физис, в основном огонь и воздух. То и дело мелькали вспышки и проносились огненные змеи, шипели воздушные кулаки, мерцали древесные мечи и копья. Что же до женщин, сопровождающих кандидатов на статус темных господ, то там было все еще жестче. Они не только сражались с призванными духами, но и между собой. И когда такая схватка происходила, то заканчивалась чьей-то смертью. Спутницы были готовы костьми лечь, лишь бы протащить своего кавалера до статуса темного господина. Это было принципиально. Остальные же, те, кто ни на что не претендовал, просто продолжали танцевать. Кровь вокруг них текла рекой, умирали люди, хрипели от боли раненые, рычали призванные духи. Вспыхивала ударная и защитная магия, но непричастных никто не трогал. Лишь на всякий случай каждая такая пара создала защиту от атак, на них имелась магическая броня по типу своего пути. Тем временем призванный Веринеей дух ворон уже уничтожал остальных духов. Он врывался в их скопление, рвал и убивал, или вылавливал противников по отдельности. Его красные глаза мерцали во мраке зала, а крылья бесшумно поднимались и опускались, обдавая холодом. Но вдруг в самом разгаре битвы на ворона налетел другой призванный дух, еще больше размером. Он был похож на длинного змея с собачьей головой. С рычанием тварь вцепилась в шею духа ворона и сшибла его в сторону. Началась схватка. Два призванных существа метнулись к потолку и продолжили бой уже там. Они то пропадали в тенях, то появлялись снова. Люстры покачивались, гремели и дребезжали стеклом, угрожая свалиться на гостей. Лампы в зале искрили, некоторые из них взрывались и гасли. Лишь зеленый огонь на скульптуре горел ровно и спокойно, даже по-мертвому равнодушно. А твари все бились. Глазами я искал того, кто призвал дух змея с шакальей головой, и то, что это должен быть один из сильнейших магов пути Иреба, не оставалось сомнений. Через несколько секунд мой взгляд все-таки отыскал в хаосе зала того, кто это сделал. Точнее, ту. Анастасия Баженова стояла точно так же, как Верине, подняв руки в черных перчатках к потолку, а над ней зеленело сияние. Две ведьмы находились друг от друга по разные стороны зала и отправляли на бой только своих призванных духов, а те дрались насмерть. Они сминали под собой мелких существ, расталкивали их и метались под потолком гигантскими черными массами. При этом дядя Верини делал свою работу точно так же, как и я, защищал свою спутницу. Толстяк стоял в своем нелепом смокинге и махал мечом за спиной у Анастасии. Профессор явно давно не тренировался с оружием, больше доверяя своему помощнику Юлиану, которого сейчас с ним не было. Бутоньерка Воронина пестрела брызгами крови, как и костюм, но по его лицу было видно, каких моральных усилий ему стоит защищать ту, что сражается против его родной племянницы. Профессор порой кидал на меня взгляды, и в них читалось лишь одно: «Не дай в обиду Веринею, можешь прикончить меня, если понадобится, но пусть она выживет, только она, мне плевать на эту рыжую стерву». Анастасия вдруг зашлась в хохоте. Ее дух змей подмял под себя духа ворона, обвил его телом. С потолка полетели перья, черные и плотные, они падали на гостей и растворялись в холодном воздухе. Призванный дух Верении постепенно терял силу вместе с перьями, истончался и уходил в небытие. Верения повернула голову и посмотрела на Анастасию, которая стояла в другом конце зала. «Нет, не выйдет, рыжая тварь», – процедила она и развела руки в стороны, применяя другую тактику некроманта. Внезапно призванный девушкой дух ворон взорвался перьями, и на его месте появилось сразу два духа, точно таких же. Они закаркали и с двух сторон навалились на змея. Тот заметался, извиваясь хвостом, его чешуя приподнялась, а шакалий рык постепенно превратился в щенячий скулеж. Бой продолжился. Одна из люстр все-таки не выдержала и с треском рухнула на пол, прямо посередине зала. Никто этого будто и не заметил. Непричастные к бою продолжали свой жуткий вальс, а хозяйка бала как ни в чем не бывало наблюдала с балкона и улыбалась. Только теперь она не сидела в кресле, а стояла, уперев руки в перила. Женщина больше не скрывала своего азарта. Только что на ее глазах в схватке схлестнулись две сильных ведьмы, и кто из них победит, было интересно всем. Даже безучастный муж графини Соломиной встал с ней рядом и уставился на бой внизу. Как долго все это должно было длиться, никто не знал. Кроме хозяев бала, конечно. Вальс продолжался. Я все так же стоял за спиной Верении и прикрывал ее от атак, а она управляла своими воронами. Никто из конкуренток, кроме Анастасии, к ней больше не лез, а сама Верения даже не оглядывалась назад и не смотрела по сторонам, полностью доверив мне свою защиту. Она знала, призрак Сидарх за ее спиной никого к ней не подпустит. Неожиданно графиня Соломина подняла руку, давая понять оркестру, что пора бы заканчивать вальс. Она будто специально оборвала бой Анастасии и Верении, чтобы оставить двух конкуренток на десерт. Обе девушки порядком выбились из сил, так и не выяснив, кто из них могущественнее, и в конце концов убрали призванных воинов. Вороны взорвались перьями и исчезли, а змей закрутился вокруг одной из люстр и юркнул в открывшуюся бездну Иреба. Когда все призванные духи покинули зал, а свет ламп пробился сквозь мрак, то напряжение немного спало. Однако расслабляться все равно было рано. Эту ошибку совершила одна из пар. Они посчитали, что все уже закончилось, и улыбнулись друг другу, собираясь обняться. Это были как раз те самые пожилые граф и графиня Латынины. Граф претендовал на статус, а супруга его сопровождала. В тот самый момент, когда Латынин уже хотел обнять жену и снова продолжить танец, в него полетела тонкая и длинная игла. Она будто возникла из воздуха. И кто ее выпустил, не увидел никто, даже я. Это была очень умелая и быстрая атака. Но мое зрение все же уловило блеск иглы, а тело отреагировало моментально, хотя защита графа Латынина не входила в мои задачи. Я просто не смог смотреть, как происходит очередное убийство из-под тишка. Мой эктоплазменный щит отшиб иглу в пол, прямо под ноги графу. Послышался еле уловимый звук удара, и подлое оружие осталось торчать, испустив черный отравляющий дымок. Граф опустил взгляд себе под ноги, на иглу и побледнел. Его жена тут же прикрыла мужчину собой, выискивая глазами того, кто провел атаку, но никого так и не смогла обвинить. Граф же нашел взглядом именно меня, того, кто его спас. Он сощурился и кивнул, благодаря меня за помощь. Ее на балу мертвых обычно никто и никому не оказывает. Возможно, я был первым. Внезапно цепкие пальцы обхватили мой локоть. «Ты что творишь, Бринер?» «Тихо, почти бесшумно», – прошипела Верине. Ты нарушаешь правила. Нельзя помогать другим претендентам. Она произнесла это неслышно, но, казалось, наорала во всю глотку. Вид у нее был такой, будто она меня сейчас растерзает. Я ничего не ответил. Вместо этого привлек ее к себе и продолжил танец, будто ничего не случилось и не было адского хаоса с духами, смерти и крови. Вальс ведь никто не отменял, а музыка продолжала играть, мягко и ритмично. Раз-два-три, раз-два-три, только не хватало пяти пар. Они исчезли. Даже та блондинка в голубом платье, которую я отшвырнул в стену, уже не лежала на полу. Ее вообще будто никогда не существовало, настолько быстро слуги убрали тех, кто не прошел испытание вальсом.